Глава 25. Я настойчиво постучал в дверь квартиры на втором этаже дома по улице Парковая, 13. Открывать никто не торопился, а звонок не работал. Тьфу ты. Снова забарабанил так, что были бы на месте соседи, то непременно повысовывались бы из квартир. Но сосед снизу Парамонов убит, а остальные, наверное, на работе. Может, и Кондейкина нет дома? Почему не открывает? На смене или затихарился, гад? Я мысленно перебрал в уме расписание его смен. Даже сверился с листочком в блокноте, где записывал его. Конечно, я за ним не следил. Записывать была необходимость, ведь Сёма постоянно привлекался нами в качестве понятого, и мы его включали в различные протоколы. То вещдока смотреть, то выемку произвести, то на происшествие выехать. Безотказный понятой в уголовно-процессуальном хозяйстве – вещь очень нужная и незаменимая. Судя по графику, выходной у него должен быть. Прячется от меня. Угрозу почуял. Я решил пугануть его, если он дома, конечно. «Эй!» — рявкнул я в замочную скважину. «Копейкин, открывай, или я прострелю тебе дверь и выбью ее нахрен! Открывай! Хуже будет!» Щелкнул замок, и на пороге вырос испуганный Кондейкин. «Ага, выманили лиса из норы». «Что не открываешь?» — зло процедил я. Входить не торопился, но ногу поставил так, чтобы Сёма не смог захлопнуть дверь. «Андрей Григорьевич?» — Кондейкин попятился. «Так я это... спал, не слышал». «Ой, не ври, честное слово». Он дернул было рукой, не то перекреститься хотел, не то по лбу стукнуть, но тут же, опомнившись, встал снова как было. «Руки из-за спины вытащи. Чего у тебя там?» «Да ничего». Кондейкин продолжал пятиться, держа руки за спиной. «Ну все». Этот кустарный мастер буквально требовал с моей стороны отчаянных мер. «Руки!» — я выхватил пистолет, щелкнул затвором. «Ну?» Сёма, наконец, вытащил их из-за спины. В правой был зажат огромный нож, больше похожий на тесак из фильмов про выживание. «Нож бросил, спиной повернулся, руки за голову!» — выкрикнул я команды. «Да вы что, Андрей Григорьевич, это же я!» «Вижу, что не Ален Делон. Руки в гору!» — сказал. Сёма подчинился. Холодное оружие брякнулось на пол, сам он послушно повернулся ко мне спиной, а руки поднял. «Два шага вперед», — продолжал командовать я. «Встал на колени, ноги скрестил, морду не поворачивать». «Андрей Григорьевич, что же такое? Заткнись, Сёма. Выполняй». Тот снова подчинился, стоял на коленях уже на некотором отдалении от брошенного ножа. Лодыжки скрестил, как приказано. Из такой позиции, даже если очень захотеть, невозможно сделать рывок за оружием. А то как-то не хотелось стрелять на поражение. Вопросик у меня важный был к нему. Я надел ему наручники, сцепив руки за спиной. Провел его в комнату и толкнул на диван. «Сядь». «Я что, арестован?» — пробормотал Сёма. «Ты зачем меня с ножом за спиной встречал?» — впился я в него хмурым взглядом. Тот повел плечом, за неимением, видимо, возможности махнуть рукой в отказе. «Да это я в работу взял ножичек, занимался им, дверь вам открыл, а потом сообразил, что по параметрам реже к холодному оружию относится, как это вы однажды мне говорили, предупреждали. Думал, может, вы не один пришли, с ментами, с милиционерами, то есть, побоялся, что по 218-й привлекут и изымут. Только что говорил, что спал». И вот уже ножом занимался. «Побоялся, говоришь?» «Испугался, ага. Вот вам крест, Андрей Григорьевич». Сёма снова дернулся, будто попытался перекреститься. «Ты крестами-то не прикрывайся. В церковь не ходишь. Нечего ими разбрасываться». Я вытащил из кармана кинжал в ножнах. «Узнаешь?» «Конечно», — закивал Сёма. «Всеволода Харитоновича эта штуковина. Он у меня в ремонте не так давно был. Я вам все рассказывал». «Помню, помню». Качал я головой, не сводя пытливого взора с плененного понятого. «Что именно ты там ремонтировал?» «Да так, по мелочи, полирнул, скос поправил, да заточку вытянул». «Андрей Григорьевич, а можно меня освободить? Ваши железяки мне все запястье отдавили. А мне еще работать?» «Цыц, я с тобой еще не закончил». «А ты, помнится, говорил, что там камешек вот этот на ножнах, инкрустированный, отвалился?» «Ну да». После моей работы он и отвалился. Но я ни при чем. Хреново он держался. Всеволод Харитонович, правда, после этого сильно злился. Я говорил, что все исправлю. А он слушать не захотел. Сказал, что руки у меня не из того места. И такую работу лучше он доверит ювелиру. В общем, Всякое на меня наговаривал, но это уж как водится. Я же вам рассказывал. Помню, помню. А теперь глянь, Сёма, на камушек, я сунул ему под нос ножны. Что скажешь? А что? Чётенько так его прилепили. Никаких следов ремонта. Он уважительно покивал. И правда, ювелир делал. Никто его не прилеплял. Наш криминалист и под микроскопом посмотрел, внимательно все исследовал, сказал, что штатно камушек сидит со времен царя Гороха. Не сдвигали его даже, не то чтобы вытаскивали. «Ну?» «Что?» — вылупил он на меня глаза. «Брешешь ты, Сёма. Говори правду». «Андрей Григорьевич, вы в чем-то меня подозреваете?» Голос Кондейкина взвился, выдав петуха. «В ночь убийства уважаемой балерины Завьяловой этот кинжал был у тебя, а не у Светлицкого». «И что?» «А то, что Завьялову пришили орудием с двухлезвийным клинком, кинжалом, то есть, по размерам и параметрам, схожим с этим». Сзади послышались тихие шаги. Их услышал только я. Не стал оборачиваться. Главное, чтобы Сёма их не услышал. Конвойный вывел из подвального помещения КПЗ Светлицкого на свет Божий. Небритый, немного помятый писатель щурился и недобро косился на меня. «Сними наручники», — распорядился я, обращаясь к милиционеру. Сержант расстегнул браслеты на руках Светлицкого. «Свободен», — сказал я конвоиру и повернулся к писателю. «Извините, Всеволод Харитонович, ошибочка вышла. Не вас надо было задерживать. Надеюсь, вы когда-нибудь нас простите». «Вы свободны». Я произнес это с улыбкой и протянул руку. Светлицкий чуть помедлил, обдумывая происходящее, и через секунду ответил на рукопожатие. «А я вам говорил, что никого не убивал, Андрей Григорьевич. А вы мне руки ломать», — пробормотал Светлицкий. «Давайте не будем вспоминать», — продолжал я улыбаться. «Как говорится, кто старое помянет». «Ну, сами подумайте. Вы же работали в системе. Как еще я мог поступить? Все указывало на вас, еще и походы эти ваши таинственные в город через дом литераторов». Я первым пошел к выходу, но держался близко, давая понять, что разговор не окончен, а только начат. «Я искал туза», — улыбнулся Светлицкий. «Если бы он за мной следил, то не вычислил бы, что я пытаюсь напасть на его след. Ведь след мой терялся в этом самом доме литераторов». Я кинул на него взгляд искоса. Он явно гордился собственной хитростью. «Теперь вам не придется его искать», — поспешил я обрадовать Светлицкого. «Туз мертв». «Не может быть», — ахнул тот. «Вы ликвидировали его? При задержании? Как? Когда?» Он просто не мог сдержаться. Ему все хотелось знать. «При задержании, но не я лично. Скажем так, это сделал человек из нашей команды». «Вот спасибо». «И кем же был этот туз?» «Кем? Не томите!» Мы вышли на крыльцо УВД, спустились по ступенькам и продолжили беседу, расположившись на бетонной лавке подальше от посторонних ушей. «Вы не поверите!» Я загадочно прищурился, подогревая его любопытство. «Говорите уже!» Светлицкий загорелся и не мог спокойно сидеть. Кажется, он даже забыл всю обиду, впрочем, это явно был временный эффект. «Его фамилия Рубилин». «Что? Вы шутите, это какой-то розыгрыш!» «Отнюдь», — замотал я головой. «Это был жених вашей дочери». «Нет, нет, нет», — твердил как заклинание Светлицкий. «Этого не может быть! Не может быть! Как? Я бы почувствовал! Столько лет я на него охотился, я бы понял, что монстр совсем рядом, почуял бы!» «Проблема в том, Всеволод Харитонович, что он не монстр, а хищник. Хитрый, расчетливый хищник, что притворялся овечкой. Весь криминальный город был под его пятой. Сейчас местные проводят обыски и задержания остальных членов группы. Изъяты большие суммы денег, ювелирка килограммами, валюта, антиквариат, разные иконы. Масштаб большой, уже несколько задержанных подтвердили, что Толя и есть туз. Хотя истинную его личину видели лишь приближенные». «Это что получается?» — схватился за сердце писатель. «Варюша, моя Варюша была в опасности. Все это время рядом с ней был убийца». Туз не убийца, хотя, говоря прямо, и не брезговал убирать своих соперников. За городом мы нашли автомобиль, восьмерку и два закопанных трупа с раскроенными головами. Их зарубили чем-то массивным и острым, а незадолго до этого эти двое, как мы узнали, наведались к тузу. Но Варе вашей опасность не грозила, поверьте. Анатоль, так я называю Рубилина, любил ее. Искренне и беззаветно. Все прощал. Скорее, опасность угрожала вам, а не ей. Я прямо посмотрел на мэтра. Мне? Брови собеседника уползли вверх. Почему мне? Толя всю жизнь притворялся безобидным, жуликоватым заведующим складами горторга, но при этом воротил такие дела, что он сам и многие его подручные стали подпольными миллионерами. От властей он откупался, конкурентов устранял или переманивал на свою сторону. И проблем у туза в Литейске не было, кроме одной. «Какой же?» — он с искренним недоумением ждал ответа. «Вы — его проблема». «Я? Почему?» Светлицкий тряхнул головой, будто думал, что это все сон, и можно стряхнуть реальность как дремоту. «Рубилин знал, что вы охотитесь на туза. Вы даже сами могли бы ему это чем-то выдать. И знал, что рано или поздно вы на него выйдете. Особенно эта вероятность увеличивалась, если он женился бы на вашей Варе. Тогда бы вы точно учуяли волка в овечьей шкуре. А он действительно, взаправду хотел и мечтал на ней жениться. Невозможно притворяться перед близкими. На Варе у него были серьезные планы, а вы, хоть и не были против их отношений, ему становились преградой. Он послал за вами Ибрагимова. Помните?» «Да, да», — закивал писатель. «Конечно, помню, он мне тогда руку порезал, а мог бы...» «Очень вам благодарен. Если бы вы тогда не следили за мной...» «Ух, подумать страшно, что бы случилось. Вы спасли мне жизнь. Век помнить буду». Я сделал небольшую паузу, показывая, что принимаю благодарности и, не отвлекаясь, продолжил. «После неудачного покушения на вас Ибрагимов покончил с собой, содрал повязку и истек кровью из огнестрельной раны. Мы не знаем точно, что толкнуло его на это. Возможно, он так боялся туза, что решил сам уйти, без мучений, тихо и мирно. Либо он просто переборщил, таким образом намеревался попасть в реанимацию. Думал, что оттуда сообщникам проще будет его вытащить, ведь постовых в реанимацию не пускают. Но не рассчитал и умер от потери крови. Поврежденная артерия в бедре — это не шутка, он, возможно, не знал, как рискует». «Да...» «Туда ему и дорога», — Всеволод Харитонович сидел немного раздавленный. «Что же вы не радуетесь краху туза?» — спросил я. «Двоякое чувство. С одной стороны, я счастлив, а с другой... не очень. Почему? Потому что он был так близко, и вы его сломили, а не я». Светлицкий медленно покачал головой. «Вы вообще-то на пенсии. Поезжайте в Сочи, отдохните в ведомственной Искре, кормят там на убой, а вечером танцы, до пляжа 500 шагов. В Сочи сейчас бархатный сезон». Хочешь не хочешь, а прозвучало это немного мечтательным тоном. Мне бы тоже отпуск не помешал, хотя вроде недавно в нем был. «В Сочи?» — чуть скривился Светлицкий. «Да что там делать? Сочи — это большая деревня. Нет. В Гагры рвану или в Болгарию. Но вы не сказали насчет этого вашего литератора. Кто он?» Он снова повернулся ко мне. На его лице и сейчас был живой интерес, но выглядело это от чего-то совсем иначе. Однако я его не обрадовал. «Простите, Всеволод Харитонович, но это пока конфиденциальная информация. Сами понимаете, идут следственные мероприятия, а вы сейчас человек гражданский. Потом расскажу. Одно могу сказать точно, что литератор пойман». «Пойман? И доказательства есть?» Он вздохнул. «Как со мной? Не получится?» Конечно, писатель не обошелся без шпильки в мою сторону. «Не получится», — заверил я. Он во всем признался, сейчас проходят проверки показаний на местах происшествий. Ну и славненько, выдохнул Светлицкий и, встав, протянул мне руку. «Спасибо, Андрей Григорьевич. До свидания, пойду. Вон мое такси подъехало». Писатель кивнул на белый «Жигуль», за рулем которого сидела счастливая Варя. Она выскочила из машины и обняла отца, на меня взглянула мельком и сукоризной. Мол, я же говорила, что отец ни в чем не виноват. Светлицкий обнял дочь в ответ и обернулся. «Удачи, Андрей Григорьевич». «Вы точно на меня зла не держите?» — спросил я. Я же писатель. Натура обидчивая, но отходчивая. Кстати, надо бы с вами встретиться как-нибудь. Обсудить мой новый роман. Какой роман? Не тот, который выходит, конечно. Тот, в котором прототипом главного героя будете вы. Ах, да, точно. Там еще мой начальник просил его тоже в книгу включить. Сильно просил. Если можно, конечно. Горохов? Включим. Но на задний план. Основной фигурой все же вы будете. Без проблем, вы писатель, вам виднее. Кстати, Андрей Григорьевич, спросил Светлицкий, уже сидя в машине, а когда вы мне кинжал вернете? Через недельку. Не до него сейчас. Это же его надо из вещдоков постановлением исключить, бумажку накатать. Время требуется. Хорошо, не к спеху. Машина тронулась, и Варя увезла Светлицкого. Ну, рассказывай, мы сидели с Сашком в служебной белой «Волге». Извиняюсь, Андрей Григорьевич, что не предупредил насчет себя. Но у меня указания были. Я только хмыкнул. Да харе кланяться. Во-первых, давай на «ты». Не балбесом ты оказался, а сотрудником КГБ. А во-вторых, тебе спасибо огроменное от меня лично. Ты друга моего спас. Гоша мне все подробненько рассказал. Да не за что. Индия сам почти всех уделал. Если бы туз со спины к нему не выскочил с пистолетом, то Гоша и без меня бы справился. Но не справился же. Да ты не скромничай. Всех вокруг пальца обвел. Актер, блин. Но я тебя подозревал. Только в другом. Подумывал, что ты работаешь на туза, а не на госбезопасность. Я и сам не знал, что только мой сосед тузом окажется. Меня и внедрили в милицию, чтобы следить за Лосевым. На него, признаться, поначалу подумывали. Моим заданием было выйти на туза, а тут еще вы с этим маньяком. Но руководство решило задание не сворачивать, вот и метался промеж двух огней ужом. Ясно, кивнул я. Я тоже держал Лосева в числе подозрительных фигур одно время. Но он ни при чем. Задержанных раскололи, документацию разную прошерстили. Ничего на полковника не указывает. Ну, может, брал полкан мзду какую-нибудь по мелочи, но сам понимаешь. Власти без денег не бывает, но под тузом он не ходил. Пускай человек работает. Да я тоже думаю, что он не при делах. Я ведь намекал ему, что есть возможность тузом поработать. Сам ведь почти в их банду внедрился. Вот как? Когда успел? Тогда на складе ночью вы, то есть ты, меня даже видел. Я приезжал туда с Монашкиным и Рубилиным. Мы ночью кое-какой срочный товар приняли. Монашкин-то тоже в пуху? Нахмурился я. Нет, он, как ты говоришь, иногда разово мзду убрал. Не знал, что Толя и есть туз. Как, впрочем, и я. А как ты узнал, что я тоже на складе был и за вами наблюдал? Так привычка, с разведроты еще осталось, подмечать все. Ты когда через забор перелезал, одежку порвал. Никто не обратил внимания, это же не громко треск ткани. А такой звук мне очень знаком, в памяти сидит. Когда проволока колючая одежду рвет. Я его из тысячи звуков узнаю. Вот я и насторожился. А потом ты появился. Ну, я мордой старался не светить. У меня приказ четкий был, не раскрывать себя даже перед группой Горохова. Вот это, конечно, меня все-таки задело. И я решил спросить, когда еще момент будет? А что, контора, нам не доверяют, нашей спецгруппе? Доверяет, но инструкции, сам понимаешь. Не доверяет, все-таки покачал я головой. Еще как доверяет. Мне шеф сказал пример с тебя брать. Смотри, говорит Саня, на Андрея Григорьевича и опыт оперативный перенимай. Знаешь, как мне хотелось и в огонь, и в воду с тобой, а приходилось изображать ленивого водилу и в машине торчать. Тяжковато было. Он вздохнул, не столько тяжело, сколько искренне, с душой. Я даже улыбнулся. Шеф сказал, пример с меня брать, удивился я. Он меня знает? Конечно, знает, кстати, привет тебе от него. От полковника Алексея Владимировича Черненко, то бишь. Теперь пришла моя очередь таращить глаза и хлопать себя по коленям. Ну ни хрена, этот мир оказался теснее, чем я думал. И ему привет. Он позвонить тебя просил, как освободишься. Ага, обязательно звякну. А ты сейчас куда? А пока команды сниматься не было. Потуплю на должности водилы, как и прежде. Местные не знают, кто я. Ну да, пришлось им сказать, что это я тебя отправил за Гошей следить. На всякий пожарный. Кстати, а как ты вообще узнал, что ему помощь потребуется? Вовремя ты до фабрики доехал. Телефон наш прослушивали. Нехорошо, коллега. Саша махнул рукой. «Не ваш, а телефон директора фабрики, с которого Гоша и звонил. Давно слушали, еще до твоего приезда в Литейск». «Понятно. Я, вспомнив последнюю поездку, потянулся к ремню безопасности. Ну, раз ты еще на службе, тогда поехали». «Куда?» Саня удивился, но точно не растерялся. Кажется, он готов был ко всему. «Литератора брать. Так его же поймали вроде». «По дороге в курс дела введу», — хитро прищурился я. «За Погодиным тогда не буду заезжать. Вдвоем справимся. Пистолет же с собой?» «С собой», — кивнул Головин с хитрой ухмылкой. «Задолбался я его постоянно прятать в недрах куртки». Саню я оставил во дворе. Он укрылся в кустах и наблюдал за подъездом. Прикрывал меня. Я же поднялся в квартиру. Аккуратно закрыл ее изнутри, а ключ вытащил из замочной скважины. Сел в кресло-качалку и почувствовал себя графом. Этаким благородным дуэлянтом, поджидающим своего подлого и опасного плебея противника. Взгляд мой скользнул по вычурному старинному книжному шкафу, в котором аккуратно составлены зеленые с золотым тиснением томики Светлицкого. Квартира выглядела так, будто была из прошлого века. Все подернуто легким налетом классики, кружевной богемности и аристократии. В квартире порядок, видно, что женская рука присутствует, а вот мужской не чувствуется. Вон дверь покосилась, в ванной так истово капает кран, что даже в большой комнате, где я сидел, слышно. Оно и понятно, ведь хозяйка квартиры жила одна. И очень тосковала по мужскому плечу, что даже с пути дорожки сбилась. На стене часы с маятником отбили полночь. «Ну, где же ты, литератор? Что-то долго тебя нет». «Наверное, ждешь, когда Приходько уснет. Так спит она уже. Только не здесь, не у себя дома, а в месте надежном». Лишь только я об этом подумал, как в замочной скважине зашуршал ключ. Я поднял с коленей пистолет. ПМ уже взведен и готов плюнуть 9 мм стали и свинца в противника. Пальцы сжали рукоятку, пистолет дрожал в нетерпении. Ну, наконец-то. Финал. «И все же я тебя переиграл, литератор. Правильно все рассчитал. Не ошибся. Ты пришел убить единственного свидетеля, кто видел твое лицо, кто, несмотря на плен, полюбил тебя всей душой и даже пытался тебя выгородить. Как там Света говорила? Стокгольмский синдром из 73-го, когда жертва благоволит к похитителю. А жертва эта даже пошла на обман, притворилась безумной, но все же описала внешность, выдала портрет Рубилина, который к убийствам по книгам не имел никакого отношения. Она пошла на сделку с совестью, с человеческой моралью ради тебя, обманула нас, подставила человека, повесив автоматически на себя статью за соучастие. Все ради тебя, литератор-кукловод, инженер человеческих душ. А ты пришел ее убивать. Ну и тварь же ты после этого. Тем слаще будет мне тебя взять, но стрелять я не стану. Такой, как ты, должен жить и страдать в назидание всем остальным до самой смертной казни. А ее можно годами ждать». Дверь осторожно распахнулась, и в комнату проникла тень. Я сидел в темноте. На слабый просвет видел очертания длинного плаща и надвинутой на глаза шляпы. Он пришел. Сердце приятно ёкнуло, замерло и забилось чаще. Щелк, я включил торшер, и комната наполнилась светом. Человек в плаще застыл, словно памятник. «Ну, здравствуй, литератор», — улыбнулся я, держа вошедшего на мушке. В руке у него был зажат кинжал.